Интересно, где мы? Тут какие-то ящики и мешки. На одних написано «хлеб», а на других «тушенка». А здесь фрукты и компот. Мы на борту вертолета Ми-8. А это продукты для геологов, которые работают далеко в тайге. В тайге? Сейчас посмотрим на нее в окошко. Ух ты, какая красота! Маша, смотри, тут так много деревьев. Высокие ели и сосны. Мы летим совсем низко, смотри, там медведь. Где? Точно, с медвежатками. Ой, какие лапочки! А вон речка, она извивается, как голубая лента, и блестит от солнца, да так ярко. Над речкой синий дымок поднимается. Там на берегу, наверное, и живут геологи. Да, вон их избушка стоит. А вот они сами вышли наружу, все бородатые и в свитерах. Только куда же мы будем приземляться? Здесь только узкая полоска берега. Ничего, этого места вполне достаточно. И правда, приземлились. Всем привет! Как хорошо, что вы прилетели. Что привезли? Тушенка, фрукты. Хорошо. Почта. Отлично. А это что за таинственный мешок? Тут написано «хлеб». Ну-ка, подкинь его сюда. Наконец-то. А то надоело, понимаешь, сгущенку без хлеба есть. Не знаю, я и так могу. Ладно, поживешь на одних консервах месяцок, любой горбушке рад будешь. Больного заберете с собой? Конечно. Ой, только надо пилот спросить. А он к начальнику экспедиции пошел. А что с ним случилось? С кем? С начальником? С вашим больным. Медведь напал. Да нет, простудился. Ему бы отлежаться пару деньков. Да мы завтра снимаемся. Ладно, пока продукты в избу перетащу. Эй, аборигены небритые, разбирай провизию. Друзья мои, пока пилот вертолета отсутствует, мы сможем побывать в его кабине. Ого-го! Здесь еще больше приборов, чем Ван-25. Здесь ручки, переключатели, рычажки, педали. Неужели пилот помнит, для чего они все? Конечно. Иначе он бы не смог управлять этим летательным аппаратом. Вертолет, как и самолет, это аппарат тяжелее воздуха. Но здесь нет крыльев. У него только два винта. Один на крыше, другой, который поменьше, на хвосте. А как он летает-то? Все происходит за счет большого винта, который установлен на крыше. Когда вертолету нужно взлететь, винт начинает вращаться. Поднявшись, вертолет немного наклоняет винт, и вертолет движется вперед. А зачем нужен пропеллер на хвосте? Он компенсирует реактивные движения от верхнего винта, не дает вертолету кружиться вокруг своей оси и помогает направлять аппарат в нужную сторону. Эти машины просто незаменимы там, где не может сесть самолет. Ему не нужна длинная полоса для разгона и посадки. Он может сесть на крошечный клочок твердой поверхности, на небольшую поляну, на городскую площадь или крышу здания. В море он легко может приземлиться на корабль или на нефтяную платформу. Его используют для множества нужд. Для спасения людей, для тушения пожаров, в полиции и армии. Это очень хорошая и нужная машина. А когда ее изобрели? Первый вертолет, который оторвался от земли, построили в 1907 году. Правда, он поднялся всего на 50 сантиметров. Его сконструировали братья... Райт? Нет, Петя. Этих братьев звали Жак и Луи Бреге. Первый воздушный шар изобрели братья Монгольфьер. Первый самолет – братья Райт. А первый вертолет – братья Бреге. Эх, жаль, что у меня нет брата. А если бы был, что тогда? Твой К-2 смог бы взлететь? Кто знает, Маша, кто знает. Я думаю, что наличие брата-соавтора для авиаконструктора – не главная причина его гениальности. У Михаила Леонтьевича Миля, величайшего строителя вертолетов, автора вот этой замечательной машины, достоинство которой оценили во всем мире, тоже был брат, но Михаил дошел до всего сам, без его помощи. У Сергея Владимировича Илюшина, выдающегося советского авиаконструктора, который занимался разработкой военных и гражданских самолетов, в том числе легендарного штурмовика Ил-2, который наводил страх и ужас на фашистских летчиков во время Великой Отечественной войны, в семье было 9 братьев и сестер. Ого! Да, но никто, кроме Сергея, не стал строить самолеты. А Павел Осипович Сухой, специалист по реактивным боевым самолетам, вообще был единственным ребенком в семье. Из простого пастуха он стал ведущим конструктором отечественной авиации. В числе его работ есть истребитель Су-7 со скоростью полета, вдвое превысивший скорость звука. А что такое реактивный самолет? У такого самолета стоит реактивный двигатель. А что это такое? Сейчас покажу.